Глава 6. Алена. Впиваю взглядом в ошарашенное лицо Кости. С каждым моим вдохом он хмурится сильнее. Челюсти сцеплены намертво. Его раздражение чувствуется на километры. Это почему-то задевает и трогает. Что, как девушка ему не нравлюсь? Целуй Исаева давай, Ольшанская. Грустный голос Славика звучит сейчас, как давно расстроенная пианино. Черт, и что же делать? Я как бы не хочу целоваться с Костей. Я вообще ни с кем не хочу целоваться, кроме Вани. Она не будет ни с кем целоваться, говорит мой бывший парень и взглядом казнит. Там столько злости, граничащей с отчаянием. Пугает. Как вообще смеет? Его язык доставал до гланд-лиды. Он и слова не может мне сказать против моего поцелуя с Костей. Ни слова! Резко вскакиваю с места до звездочек перед глазами. Шампанское ударяет в голову, как металлические тарелки, и я морщусь от простреливающей боли. Пальцами нащупываю какую-то ниточку на кружеве платья, тереблю ее, наматываю, тяну. Медленно подхожу к застывшему Косте, изучаю его лицо. Никогда раньше не замечала, что его карие глаза с зелеными вкраплениями. Ресницы кажутся длиннее моих. Между густых бровей глубокий залом, слишком глубокий для 20-летнего парня. Его темные волосы кудрявятся, и это так мило. Сердце вкалывает, как мотор. Шумит, дребезжит, работает на износ. Алена, прошу, не надо. Просьба Вани кажется такой дикой, не к месту. Теперь еще больше хочу поцеловать Костю, чтобы потом между нами не происходило. И если нашей дружбе придет конец, я готова рискнуть, только бы увидеть отголоски боли в глазах Ивана. Поднимаюсь на носочки и касаюсь горячих губ. Костя не отталкивает. Этого я боялась больше всего. Если парень в поцелуе толкает девушку в грудь, чтобы не смело лезть, что может быть хуже? Нежную кожу покалывает, словно ее обмакнули в шампанское. Робко открывая рот и втягивая губы Кости, касаясь их кончиком языка. Все тело начинает коротить. Уши закладывает от нарастающего напряжения. В голове пустота. Я могу только чувствовать, как тепло разливается по моим губам, в грудной клетке у самого сердца, в животе чуть ниже солнечного сплетения и в промежности. Последнее особенно приятно, но пугающе. Секунда, вторая, третья. Наш поцелуй — лишь касание губ. Дыхание Кости ошпаривает левую щеку, она начинает гореть. «Хватит!» — кричит Ваня. Дрожь в моем теле усиливается. Ощущения накрывают с головой, и пока не знаю, что все это значит, что происходит. Отстраняюсь, не поднимая взгляда на Костю. Это было мощно. Словно коснулась запретного, и теперь буду за это отвечать. Наивная девочка Алена думала сделать плохо своему бывшему парню, а сделала плохо себе. Ведь после такой эйфории ощущение дна бьет, как бита. Сантиметр, два, три... Лицо Кости все дальше от моего. А потом он цепляет за подбородок и возвращает все, как было. Только теперь сам целует меня. И это не имеет ничего общего с тем поцелуем, который подарила ему я. И ничего общего с тем, как целовал меня Ваня. Я словно окунулась в горячую воду и выбежала на мороз. Все тело покрывается потом, а воздух будто исчезает из легких. Там только горячий пар, с которым организм и не знает, что делать. Его язык без препятствий проникает в мой рот. От неожиданности распахиваю глаза. Вкус взрывается на языке, и кровь потоком устремляется куда-то вниз. Он втягивает нижнюю губу, засасывает ее, играет. Черт, Костя многих девушек целовал, раз умеет проделывать такие штуки, что чувствуешь, как он умело приручает. Упираюсь ладошками в твердую грудную клетку. Хочу оттолкнуть, а получаю только глубокий толчок языка еще глубже в рот. Да что Исаев творит? Кончается все резко, как по щелчку пальцем. Мне становится холодно, одиноко и мерзко. Костя стал вторым парнем, с которым я целовалась в своей жизни. И мне понравилось. Безумно. До сгибающихся колен. До порхающих бабочек в животе. До позорных стонов, которые силой проглотила. Его взгляд режет. Там столько злости, просто уничтожающей много. Я не знаю такого Костю. Мы не могли скрываться вечерами от родителей, смотреть очередную американскую комедию с пошлыми шутками или покупать одну бутылку воды, потому что нести две было бы лень. Передо мной другой парень, незнакомый. «Ну, Костян, ты даешь!» Слава рушит нашу дуэль взглядов. Мы все еще стоим посередине большой гостиной. На нас все смотрят. И Ваня тоже. Что, мой хороший, не ожидал? Я сама от себя, честно говоря, не ожидала. Что, оказывается, это просто? Целоваться с другим? А думалось невозможным. Не разбирая дороги, быстро хватаю верхнюю одежду, в которой пришла, и выбегаю из квартиры мажорика. Там где-то осталась Саня, но с ней объяснюсь потом, учитывая, что подруга сразу куда-то пропала после того, как мы зашли. Остервенело жму на кнопку лифта. Дом же новый, лифт сверкает, как банковский сейф. Должно быть все быстро и четко. А все замедлилось. Только дыхание никак перевести не могу. Сердце хочет пробить ребра. Пространства моего тела ему, очевидно, мало. Быстро забегаю в лифт. Створки закрываются. Я слышу голос Вани. Он зовет меня, что-то кричит вслед. Прижимаю спиной к стене лифта и хочу, чтобы меня сейчас оставили в покое. На улице снова непогода. То ли снег, то ли дождь. И это середина зимы. Под ногами собирается каша, а я в одних туфлях на шпильке. Готова рискнуть целостностью своих костей. «Алена!» — слышу позади. Ваня не отстает. Его шаги быстрые. И 2 метра не смогла пройти, как он хватает меня за локоть, грубее, чем хотелось бы. Разворачивает. Врезаюсь у него, чуть не падаю. Поскальзываюсь, но Ваня успевает удержать меня. Шумный вдох, и 1000 молекул с его запахом атакуют мои рецепторы. Сильнее зажмуриваюсь, потому что лавиной накатывают воспоминания наших дней, чувств, которые он не сберег. Ваня крепко вцепился в меня до отрезвляющей боли. «Ты во всем виноват!» Жалобно говорю, практически пищу. «Виноват. Зачем тебе все это надо было? Зачем все эти девки были? Ты меня совсем не любил?» Бью его кулаком в грудь. Все внутри пылает от дикого ощущения какой-то несправедливости и обмана. «Блядь, Алена, я трахаться хотел. Мне 20 лет. Ты думала мне по приколу только за ручки держаться и иногда сосаться у тебя под окнами?» «А я не давала, да?» С сарказмом произношу. «Я не оправдываю его. Не хочу оправдывать». «Не просто не давала. Ты сбегала от меня, будто я не знаю, что собирался с тобой сделать». «Мне было страшно. Это же мой первый раз!» Снова писк. Стремительно летящие снежинки забираются за ворот и покалывают своим холодом. Отрезвляет. Не дает впасть в неконтролируемую злость. Я пока держусь, даже не плачу. Почти. Ты мне не доверяла. И оказалась права. Между нашими губами катастрофически мало свободного пространства, и оно стремительно уменьшается. Ваня все сильнее наклоняется. Касается губ, целует, а я отталкиваю. Я только что целовалась с его другом так, как никогда раньше. У меня во рту еще перекатывается вкус чужого парня. Так нельзя. Это неправильно. Чувствую себя сейчас грязной. Вырываюсь. «Нет!» — кричу. И убегаю. Кажется, я бегу быстро, будто за мной гонится Ваня, а его нет. Ни шагов больше, ни сбитого дыхания. Чуть не поскальзываюсь на плитке и оборачиваюсь. Ваня не пошел за мной. Не стал догонять. Это конец. Иду прямо, без единой мысли в голове. Снег этот липкий и противный не дает нормально смотреть вперед. Слепит и забивает глаза. Слышу только, как машина с визгом останавливается. Хлопок двери. Сердце бросается вскачь, пытаясь сказать мне об опасности. Ускоряюсь. Человек идет за мной. Срываемся снова на бег, пока меня не касаются чьи-то руки, вынуждая остановиться.